Глава 7. На следующее утро она попрощалась с членами своей семьи, попросив кузину Лизе остаться в качестве ее подруги, и занялась в спокойной обстановке и почти в одиночестве подготовкой к решению второй задачи, носившей характер вызова, организации государственного обеда, на котором она должна была свести вместе вице-президента, членов кабинета, генерала армии и главу военно-морского флота. Это была трудная задача, ибо Авраам, пытаясь совместить в кабинете радикалов и консерваторов, бывших вигов и бывших демократов, Новую Англию и пограничные штаты, собрал команду, члены которой не только не любили и не доверяли друг другу, но и были убеждены, что именно они должны восседать во главе стола. Авраам уступил ее просьбе подать на стол американские вина. Они ей потребуются. Они принимали в синей комнате. Мэри приветствовала членов группы, которая должна была стать ее официальной семьей. Уильяма Сьюарда, бросавшего холодный взгляд на нее, высокого, худого, с устрашающим характером министра почты Монтгомери Блейера из пограничного штата Мэриленд, выступавшего защитником в деле Дреда Скотта, министра военно-морского флота Гидеона Уэллиса из Коннектикута с такой роскошной бородой и пышным коричневым париком, что Авраам дал ему прозвище «Отец Уэллис», министра внутренних дел Калеба Смита из Индианы в сопровождении жены, седой солидной женщины, понравившейся Мэри с первого взгляда. Осторожный шепелявый консерватор Смит был навязан Аврааму Дэвидом Дэвисом в обмен на обещание поддержать Линкольна на конвенте. Военный министр Саймон Камерон, высокий, гибкий, с седыми волосами и серыми глазами, неразборчивый в политике, попал в кабинет благодаря еще одному обещанию на конвенте. Министр финансов Солман Чейз, бывший сенатор и губернатор Огайо, 53-летний мужчина с блестящим умом и проницательными глазами, в сопровождении своей красивой молодой дочери Кейт, о которой говорили в Вашингтоне, что у нее одно желание – сделать своего отца президентом и вершить дела на правах хозяйки в Белом доме. Наконец, прокурор Эдвард Бейтс из Миссури, длиннобородый, осторожный, но всегда готовый дать отпор, если его затрагивали. Он тут же опротестовал назначение неизвестного юриста на важный судейский пост. Авраам провел рукой по своим волосам и потер ладонью свое правое бедро. «Слушай, Бейтс, он вовсе не такой плохой, как ты думаешь. Однажды я должен был пройти 20 миль на заседании суда, и у меня не было лошади. Судья пригласил меня в свою коляску. Привет, Линкольн, садись, я дам тебе место». По пути коляска попадала в каждую яму и стукалась о каждый камень. Я сказал: «Судья, я думаю, что ваш кучер перебрал сегодня утром на несколько капель». Судья выставил голову в окно и закричал: «Эй, окаянный подлец, ты пьян!» Повернувшись, кучер сказал вполне серьезно: «Клянусь честью, это первое справедливое решение, вынесенное вами за последние 12 месяцев». Все засмеялись. Лед растаял. На пути в столовую Мэри, улучив момент, шепнула: «Эти твои истории могут стать общественным достоянием. Напоминай мне, чтобы я чаще приглашала тебя на мои приемы». В обстановке, когда над головой собирались грозовые тучи, никто не был склонен к веселью. Однако то там, то здесь завязывались оживленные разговоры. Меню, составленное ею вместе с миссис Уатт, было превосходным. Яркий огонь двух каминов придавал помещению уют. Гости просидели за столом 4 часа, и Мэри почувствовала, что основа добрых отношений заложена. Когда, наконец, гости встали, Авраам прошептал ей: «Я созвал заседание кабинета в моей рабочей комнате. Подожди меня». Она поднялась в свою спальню, освободилась от обтягивающего ее обеденного платья из розового шелка с кружевами, накинула на себя халат. Затем села перед зеркалом, расчесала волосы, заметив, какими ясными и счастливыми были ее глаза. Она вспомнила, что уже середина весны, а к ней не вернулись сезонные головные боли, так мучившие ее в Спрингфилде. Не потому ли, что ее тщеславие удовлетворено? Раздувание скандалов по поводу жены президента явно теряло смысл. Она хотела, чтобы так же было с Авраамом. Его противники обвиняют его в нерешительности, на том основании, что он не предпринял действий против мятежных штатов и не направил подкреплений в Форт Самтер. Обвиняет его, по словам одной газеты, и в том, что он поддается осаде администрации 40 тысячами искателей должностей ради сдобного хлеба и рыбки, тогда как правительство разваливается. Вашингтон никак не мог привыкнуть к его внешнему виду, шаркающей, расслабленной, неровной походке, сутулым плечам и болтающимся рукам, необычайно крупным ладоням и еще более крупным ступням, плохо подогнанному черному костюму, который газетные писаки сравнивали с униформой могильщика на похоронах, опущенному вниз воротнику рубашки, что обнажало желтую жилистую шею, черному шелковому галстуку с длинными концами, завязанному большим узлом, странному некрасивому лицу и голове, покрытой копной того, что получило кличку диких республиканских волос. Она делала все возможное, чтобы он был аккуратно одет, тщательно отглаживала его костюмы и меняла 3 раза в день его рубашки. Но ей следовало удвоить усилия, пригласить самых лучших вашингтонских портных. Он пришел к ней только в полночь. Она посочувствовала ему. «Одно из неудобств жизни в правительственном особняке», — заметила Мэри, — «заключается в том, что кухня слишком далеко, чтобы принести тебе чашку чая». Он опустился в старое кресло. «У нас есть день или два, чтобы решить вопрос о Самтере. Генерал Скотт говорит, что форт невозможно снабжать, и мы должны уйти. Капитан военно-морского флота Фокс, которого я посылал 2 недели назад в Чарльстон, утверждает, что мы можем подкрепить Самтер, послав войска на пароходах и вооруженных судах. Кабинет также расколот. 3 голоса за то, чтобы уйти оттуда любой ценой, 3, чтобы оставаться любой ценой. Камерон воздерживается при голосовании. Конвент штата Виргиния заседает с февраля. Он отказывается прервать сессию, пока сохраняется возможность использования нашей силы против Каролины. Южная Каролина знает, что единственный способ вовлечь Виргинию в их конфедерацию – это начать войну или, по меньшей мере, перестрелку. Я намерен предложить Виргинии сделку. Я эвакуирую Самптер, если они отложат свои заседания и не выйдут из Союза. Штат за форт – неплохая сделка. Она смотрела из окна на темные спящие холмы Виргинии. Если Виргиния выйдет из Союза, Вашингтон и Белый дом окажутся в досягаемости для артиллерии мятежников. Я приказал, чтобы в гавани Нью-Йорка были подготовлены 2 отряда военных моряков. Первый для форта Пикенс, если мы высадим там без труда наше подкрепление. Я смогу тогда отдать команду об эвакуации Самтера, не подрывая положение правительства. Через 2 недели, когда она готовила завтрак, пришел посыльный и пригласил ее в кабинет президента. Авраам стоял около камина, устремив взгляд на портрет Джексона, а в руке держал телеграмму. Он протянул ей депешу, она прочитала. «Форт Самптер подвергся обстрелу береговых батарей мятежников в 4:30 утра 12 апреля, после того, как генерал Боригар потребовал сдачи форта, и майор Андерсон отказался. Форт Самптер отвечает огнем». Она посмотрела на него, сердце гулко билось в ее груди. «Авраам, что это значит?» Он подошел к одному из больших южных окон и посмотрел через пелену дождя на незаконченный монумент президенту Вашингтону, четко вырисовывавшийся на фоне холмов Виргинии. Когда он заговорил, его голос был хриплым. «Я должен призвать войска». «Ой, Авраам, гражданская война? Наши люди будут убивать друг друга?» Она не чувствовала ни гнева, ни горечи, а лишь печаль. По темно-серым глазам Авраама она понимала, что и в них нет ненависти, желания мстить. В них была лишь глубокая печаль. «Я намерен вести это состязание до достижения успеха, или до своей смерти, или до поражения, или до истечения моего срока, или же до отхода от меня Конгресса и народа». Она подошла вплотную к нему. В ее глазах сверкнули слезы. Несмотря на примирительные усилия Авраама, стрельба началась. Сколько крови прольется, сколько жизни будет погублено, сколько разрушений принесет эта стране, прежде чем Авраам вновь станет президентом всех штатов. Она положила голову на его выступающие ребра, чувствуя безмерную скорбь за него, за миллионы семей как севера, так и юга, за обе части страны, как своей, так и Авраама, за своих родичей и за родичей Авраама. Бал будут править ненависть и разрушение, но должна быть также и любовь. Но кто сможет обладать душой, смирением и стремлением к любви, сдерживая одновременно водоворот? Она посмотрела в лицо мужа, вытянутое, совпавшими щеками, провалившимися увлажненными глазами, с дрожащими губами, несущего в груди всю боль, ужас, душевные страдания расколовшейся нации. Станет ли другим Авраам? Ему придется стать.